Часть пятая. Хотя мне же вроде должны креду заплатить. Вот только не факт, что заплатят. Возможно, для этого и убрали с корабля, чтобы не платить. Что я смогу доказать? Нейросети у меня нет, и никаких доказательств, что воевал, также нет. Судя по тому, что повоевал дембельнули, такой сценарий вполне реален. Хотя бы базу получил по оружию бесплатно, и то плюс. Надо координаты у Дока взять, он может с нейросетью помочь. Да и у парней было бы неплохо. А пока на обед. Нужно будет узнать у бармена. Возможно, здесь можно как-то подработать. В этот раз бар был почти пустым. Местные пообедали и ушли работать. Все столики оказались пусты. Только за стойкой около бармена сидели трое и активно обсуждали с ними местные новости. Кивнув бармену, прошел к пищевому автомату. Заказал себе обед и расположился за ближайшим столиком. Разговор у них шел о женщинах. Мне же это было совсем неинтересно по понятной причине, и я не прислушивался, о чем именно они болтают. Один из них бросил взгляд на меня, потом что-то шепнул бармену, тот тоже ответил ему шепотом. Они еще немного пошептались, после чего эти трое покинули бар. Бармен же мне громко сказал: «Пообедаешь, подойди». Как по заказу, на ловца и зверь бежит. Пообедав, подошел к стойке. «Присаживайся». «Даже так? Выпить хочешь? Ты ведь в курсе, что у меня нет кредов?» «Это за счет заведения». «Тогда наливай, не откажусь». «Интересно, что у них тут пьют?» Он достал большой стакан, наполнил его наполовину и придвинул ко мне. «Мне тебе просили передать, чтобы ты завтра в 10 часов был на летной палубе. Оттуда вылетит флайер на планету. И ты полетишь на нем в иммиграционный центр. Запомнил?» «Да, быть завтра в 10 часов на летной палубе». «Хорошо». Понюхал налитый в стакане. Похоже, это была водка. Был запах спирта и немного отдавало миндаликой. На пробу оказалось тоже как водка, только вкуса спирта совсем не чувствовалось. Был вкус какой-то травы. Прикольная штука, и пьется легко. Понемногу растягивал свои полстакана, наслаждаясь вкусом. Давно я не пил спиртное. «Скажи, ты не в курсе, как тут у вас боевые трофейные начисляют?» — спросил бармена. Бармен был однозначно удивлен этим вопросом. «Ты что, решил кого-то затрофеять?» «Ты не понял. Мне должны выплатить их за уничтожение абордажников-аврцев». «Тебе? Ты же дикий». «Да, дикий. Просто корабль попытались взять на абордаж. И я участвовал в отражении нападения». «Неплохо. Он мне налил что-то крепкое, и мне алкоголь ударил в голову. Возможно, из-за того, что я давно не пил спиртное». «У тебя же нейросети нет?» «Нет, меня призвали, вооружили и отправили воевать. Я 8 уничтожил». Он явно мне не верил. «Вот, смотри». Расстегнул комбинезон и показал плечо. «Меня подстрелили тогда, я 2 в лечебной капсуле провел. Спроси любого с корабля, подтвердят». «Хм, раз ты такой смелый, у меня есть для тебя одно дельце». «Какое дельце?» Становилось все интересней. «Хочешь креду заработать?» «Конечно хочу. Что, нужно повоевать?» «Почти». «Что нужно делать?» «Задача простая. Нужно подержаться у девушки за сиськи 5 секунд». «Ты что, прикалываешься?» «Нет, я на полном серьезе». «Да за это никто ни креда не заплатит. Вдобавок еще по морде получу от нее». «Почему не заплатит?» «Заплатит. 6000 кредов. Как раз сегодня ставка поднялась». «Это какая-то разводка. Мне на корабле тоже обещали боевые трофейные. И ничего пока не заплатили». «Вот, смотри». Он включил панель на стене. На экране высветились миссии. Первой как раз шла эта. Поддержаться за сиськи Милы 5 секунд. И рядом горела цифра 6000. «Все официально». «Что за ерунда? За то, что я поддержусь, мне еще и заплатят 6000?» «Все еще не верю», — спросил его. «Это бред какой-то». «Ну что, я вношу тебя на выполнение задания?» «Вноси. Хотя подожди. Как я должен найти ее? Кроме того, как доказать, что я держался 5 секунд, а не, скажем, 3. Вдобавок, что это была она, а не ее соседка. Кстати, а что будет, если я не выполню задание?» «Если не выполнишь задание, то ничего не будет. С доказательствами все просто. Нужна только видеозапись нейросети». «Так у меня нет нейросети». «Это не проблема. Я дам тебе скрытую мини-камеру. Включишь ее и запишешь». «Если с ней что-нибудь случится?» «Не переживай, с ней ничего не будет. Она крепкая». «Ну, я предупредил, если что. Не мои проблемы, если она сломается. Хотя с чего бы ей ломаться? У меня закрылось какое-то подозрение после этих его слов. Вот только он уже прицеплял на меня эту камеру». «Все, готово. Нужно только включить, нажав вот сюда. Я вношу на выполнение». «Давай, а где ее искать?» «Склад 28». «Где это?» «Поднимешься на 3 уровня выше, там найдешь». «Да, чуть не забыл. Ее нельзя держать без сознания, только чтобы она была в сознании. И связывать, и парализовать тоже нельзя». «Я понял». И решительно направился на 28-й склад, но потом остановился. «Да, я тоже чуть не забыл. Если это разводка и денег не будет, то не обижайся потом». «Мило держись, ничего личного, только бизнес. 3 этажа я просто пролетел на одном дыхании». Вот вроде тот склад, что мне был нужен. Номер на двери склада был весь облезлый. И были непонятно написанные цифры. Подойдя к двери склада, настраивал себя. «Ну что, операция под кодовым названием «Сиська» начинается. Агент Хваталка, ты готов к выполнению задания?» «Да, всегда готов». Только я хотел взяться за ручку входной двери, как дверь склада резко распахнулась, и оттуда выскочил ошпаренный мужик, после чего, ничего не говоря, ускоренным движением рванул мимо меня. Я только открыл рот, чтобы спросить, туда ли я попал, а его уже и след простыл. «Ну что, агент Хваталка, похоже, мимо вас только что проскочил ваш прямой конкурент, и его операция явно закончилась провалом. Значит, вариант брать нахрапом уже опробован неоднократно. Поэтому переходим к плану «Б», будем брать измором». Вот только моя решительность после этого как-то очень резко пошла вниз. Но я сделал решительный шаг в открытую дверь и зашел на склад. Склад представлял собой огромное помещение, но почему-то с пустыми стеллажами. Моя цель сейчас стояла в 5 метрах от меня и ко мне спиной. Хорошая фигурка у девушки, я оценил. Дама медленно повернулась ко мне, и я сразу понял 4 вещи.